По старине, часть вторая. Грех, если родные, близкие всем наши памятники древности будут стоять заброшенными. Не нужно, чтобы памятники стояли мертвыми, как музейные предметы. Нехорошо, если перед стариною в ее жизненном пути является то же самое, как в музее, где, как в темнице, по остроумному замечанию Делла Сизерана, заперты в общую камеру разнороднейшие предметы, где фриз, рассчитанный на многооршинную высоту, стоит на уровне головы, где исключающие друг друга священные, обиходные военные предметы насильственно связаны по роду техники воедино. Трудно здесь говорить об общей целесообразной картине, о древней жизни, о ее характерности. И не будет этого лишь при одном непременном условии. Дайте памятнику живой вид, возвратите ему то общее, в котором он красовался в былое время, хоть до некоторой степени возвратите. Не застраивайте памятников доходными домами, не заслоняйте их казармами и сараями, не допускайте в них современные нам предметы. Многие с несравненно большей охотой будут рваться к памятнику, нежели в музей. Дайте тогда молодежи возможность смотреть памятники, и она, наверное, будет стремиться из тисков современности к древнему, так много видевшему делу. После этого совсем иными покажутся сокровища музеев и заговорят с посетителями совсем иным языком. Музейные вещи не будут страшной необходимостью, которую требуют знать купно со всеми ужасами сухих соображений и сведений во имя холодной древности. А наоборот, отдельные предметы будут частями живого целого, завлекательного и чудесного, близкого всей нашей жизни. Не опасаясь педантичности и суши, пойдет молодежь к живому памятнику, заглянет в чело его, и мало в ком не шевельнется что-то старое, давно забытое, знакомое в детстве, а потом заваленное чем-то будто бы нужным. Само собой захочется знать все относящееся до такой красоты. Учить этому уже не нужно, как завлекательную сказку, схватит всякие объяснения к старине. Как это все старо, и как все это еще ново, как совестно твердить об этом, и как все эти вопросы еще нуждаются в обсуждении. В лихорадочной работе куется новый стиль, в поспешности мечемся за поисками нового, и родит эта гора мышь. Я говорю это, конечно, не об отдельных личностях, исключениях, работы которых займут почетное место в истории искусства, а о массовом у нас движении. Не успели мы двинуться к обновлению, как уже сумели выжать из оригинальных идей пошлый шаблон, едва не горший, нежели прежнее безразличие. В городах растут дома, художественностью заимствованные из сокровищницы модных магазинов с претензией на новый пошиб. В обиходе проникают вещи старинных форм, часто весьма малопригодные для употребления. А памятники, наряду с природой, живые вдохновители и руководители стиля, заброшены, и по пути к ним засорены сушью и педантизмом. Кто отважится пойти этой дорогой, разрывая и отряхивая весь лишний мусор, собирая осколки прекрасных форм?